Мои подданные откроют врата в течение 3 часов. Я предлагаю не торопить события, господин Майрон. Она величественно обходит меня, демонстративно виляя бедрами, направляясь к кровати. Давайте присядем. Я слышала, что вы интересуетесь эльфийской культурой. Я могу многое рассказать о культуре своего народа. Очень многое. Талия, холодно произношу, мысленно матеря себя за недальновидность. Об этом стоило догадаться с самого начала. Как хорошо, что Талии я ничего важного не рассказывал и не показывал. Моя жрица не посмеет отказать мне в просьбе. Спокойно отвечает мне, словно это какая-то мелочь. Прошу, опробуйте мягкость этой кровати. Мы могли бы скрасить время ожидания небольшим разговором. Познакомиться друг с другом поближе, продолжала настаивать на своем эльфийка. Хаэм, а могла ли Фива приказать подданным не торопиться с открытием ворот? Эх, разговаривая с ней, я чувствовал, словно сражаюсь словами, вместо привычной для меня булавы. От слова доспехи, увы, не защищают. Но, обороняясь, битву не выиграть. Подумав об этом, я решил перейти к активным действиям и присесть к ней на кровать, соблюдая небольшую дистанцию. «Как вы оцениваете мягкость кровати?» – ни о чем проговорила Фива, поддерживая разговор. «Или же это был очередной намек, который мне не под силу разглядеть? В этот раз она ведет себя куда спокойнее и уверенней, наверняка, долго готовилась к нашей встрече. Удовлетворительно, нейтрально отвечаю, мысленно подмечая, что мое ложе в башне много лучше, чем эта кровать. Вы заинтересованы культурой эльфийского народа?» – повторяет женщина, с легким намеком на улыбку заглядывая мне в глаза. «Да, ваша жрица многое поведала о культуре своей расы. Меня заинтересовало это, решаю воспользоваться случаем, но все еще сохраняю бдительность и расстояние между нами. Позвольте я поведаю вам немного больше». После чего Фива своим величественным, как у меня, голосом поведала об истории эльфов. Как воплощение богини-матери, она знала многое, если не все, и была очень откровенна. Королева эльфов приоткрыла для меня много мелочей и причин взаимодействия их расы с другими расами и другими видами эльфов. Также я получил подтверждение о существовании безымянного бога, который был супругом богини-матери, и которого их же богиня лишила имени. Его еще мой отец убил, после чего пропал в бездне. Слово за слово, и я стал замечать, как у меня начало возникать желание ответить ей откровенностью за откровенность. Мне приходилось подавлять столь глупые порывы. С каждой темой это становилось все сложнее. О своей расе она поведала мне многое, гораздо больше, чем Талия. Пускай времени было не настолько много, чтобы рассказать обо всем во всех подробностях, но кратко она пересказала мне всю историю эльфов. Я задавал интересующие меня вопросы. Она же раскрывала во всех подробностях затронутую мною тему. За весь наш разговор я чувствовал, как мы начинаем доверять друг другу больше. Но я был уверен в ложности этого чувства. «Что насчет тебя?» – спрашиваю собеседницу, наблюдая, как уголки ее губ чуть исказились в легкой улыбке. Увидев это, решаю дополнить. «Расскажи о своем прошлом. Это довольно долгая история, а времени почти не осталось. Вы ведь спешите во Всесвет, господин Майрон, значит, ответов сейчас я не получу. Верно, ворота открыты? Да, но, прежде чем вы уйдете, я хотела бы узнать ваше мнение об одном явлении. Во многих культурах союз скрепляется браком. Как вы на это смотрите?» Сказав это, Фива приняла выжидательную позицию, внимательно смотря в прорези для глаз моего шлема. «Брак по расчету», попробовав на язык это выражение, я понял, что этот разговор лучше всего отложить. Слишком прямо она это сказала. С ее слов это, фактически, предложение нашего брака по расчету. Слишком много мыслей, слишком много недоверия у меня к ней, слишком опасная затея. Это слишком серьезное предложение, на которое я не могу дать ответ сразу. А, как вы и сказали, время не терпит. Предлагаю обсудить это при нашей следующей встрече, произношу, вставая с кровати и направляясь к выходу из пещеры. Сундук с ее дарами оторвался от земли и начал парить за моей спиной. С нетерпением буду ждать ее, господин Майрон, проговорила женщина мне в спину, после чего я покинул комнату, а следом и пещеру. Охранники устали меня ждать и, при моем появлении, тут же встали в готовности. Передав им сундук с книгами, направляюсь по тропе к побережью. Сопроводить меня вызвалась троица приведших меня эльфов. Они же и доложили об открытии врат. А эта Фива знает себе цену, из нее бы получилась идеальная темная госпожа или пополнение вашего гарема, раздался в моей голове голос старого прихвостня. «Давно ты следил за нашим разговором?» Спокойно отвечаю своему советнику. «Почти с самого его начала, повелитель». Кильдени слова, со сталью приказываю слуге. «Разумеется, владыка, Гнарл ничего не видел и ничего не слышал». Глава 33. Всесвит. Глава 33. Всесвит. Чаща джунглей оказалась позади, и я вновь вышел на знакомое побережье. Троица эльфов вернулась в джунгли, оставляя меня наедине со своими прихвостнями. Эльфы даже не стали спрашивать об изменениях на пляже, а ведь побережье не слабо изменилось за несколько часов моего разговора с эльфийской королевой. Прихвостни успели отстроить небольшой лагерь, в то время как Гробби смог прорыть портал. Один из слуг, оставленных мною на пляже, заметив меня, тут же подбежал ко мне. «Повелитель, прихвостни переправить все сокровища в башню. Прихвостни строить аванпост. Ваши слуги делать все, как вы велели», ответив прихвостню легким кивком. «Осматриваю дело их рук, пока другие прихвостни собираются вокруг меня, ожидая приказов». Лагерь был простеньким. Ямы, баррикады, колья из бамбука, небольшие стены. Все это было наспех построено прихвостнями и выглядело не особо надежно. Но я знал, насколько хорошо мои слуги умеют строить. К приходу имперцев этот аванпост будет неприступен. Цель наспех построенного лагеря заключалась скорее в защите портала. Ведь без него прихвостни не смогут уйти и не смогут дождаться подмоги. В принципе, все получилось неплохо. Думаю, имперцам будет куда сложнее захватить эти территории, если мои прихвостни будут тут. Да и, если что, я смогу отправить к ним через портал необходимое подкрепление, а авиация с морскими волками прекрасно показали себя в сражениях на море. Прекрасно, продолжайте в том же духе, решаю немножко похвалить слуг, после чего начинаю раздавать приказы собравшимся вокруг меня прихвостням. Но прежде мне требуется судно, я отправлюсь дальше на флагмане. 4 корабля пусть остаются сторожить врата от имперцев. Их команды должны построить здесь полноценную крепость. Остальным же я приказываю возвращаться в северные земли. И еще, этот сундук перенесите в башню, ему место в моей библиотеке. Как прикажете, владыка. За работу, лентяй. Повелителю нужен корабль. Укомплектовать экипаж. Моя охранять владыку. Моя нести вещи владыки в башню. Зашевелились прихвостни, разбежавшись выполнять мои приказы. В скорейшем времени мне предоставили корабль. Проверив выполнение всех запланированных задач на этом месте еще раз, я отправился ко Всесвиту через открытые ворота, а эльфы провожали взглядами мой одинокий корабль. Моей целью было скрытое проникновение во Всесвит, поэтому я решил продолжить плавание, используя единственное судно. Основную армию во Всесвит я планировал переправить через порталы. Ворота начали закрываться, стоило мне только провести свое судно через них. Приказав Гнарлу проследить за строительством аванпоста, я со спокойной душой продолжил мореплавание. Управлять самостоятельно прихвостнями не было никакого желания. Только оказавшись на бескрайних просторах моря, я позволил себе вернуться к своим мыслям. Тренироваться в магии совершенно не было желания, как и заниматься чем-либо другим. Наложив на команду заклинание почетного легиона, я проверил курс, раздал команды слугам, после чего укрылся в каюте капитана. Мой разум был заполнен теориями и предположениями, и пока мы плыли последние мили до Всесвита, я мог как следует все обдумать. Фива, за небольшое время нашего разговора она подкинула мне немало мыслей для размышлений, но главной была только одна. Что она хочет от меня? Первое, что приходит на ум, так это использовать меня и мою армию в своих целях. А цели у этой эльфийки были прозрачнее некуда. Ее, как и всех эльфов, а также и всех магических созданий, донимала империя. И она вполне успешно стравливает меня с людьми. Вернее, она так может думать, или даже делать вид, что думает именно так. Сам-то я давно планировал устроить войну с этим государством. А выживание эльфов, так, последствия моего противостояния с империей. Насколько я знаю по последней информации, которая уже, наверное, немного устарела, эльфов теснят. Во всяком случае, так было до моего захвата северных земель, сейчас же у меня нет актуального источника информации. И гадать тут нечего, думаю только, что сейчас положение Фивы куда увереннее, нежели было при нашей первой встрече. Скорее всего, это как-то связано с моими действиями против империи, или теми убежищами, что я предоставил эльфам, а возможно и чем-то иным. Второе, что приходит на ум, так это ее желание стать сильнее и даже, возможно, отобрать у меня неведомым образом башню и прихвостней. Эти мысли подкрепляли мои знания о магии, а именно, что при должной сноровке, я смог научиться поглощать чужую магию, и подобным талантом, вполне возможно, владеет Эфива, не говоря уже о каком-нибудь эльфийском ритуале, который может промыть мне разум. Я и сам владею схожим заклинанием, и я не уверен в своей способности защититься от подобной магии. А ментальная магия являлась крайне грозным оружием, в этом я успел убедиться лично. Способов подставить меня у королевы эльфов может быть огромное множество, поэтому подпускать ее слишком близко было крайне опасно, поэтому я старался держать расстояние между нами. В то же время, союз и брак по расчету, не скрою, сама дама привлекает мой взгляд. Женщина Эфива является весьма возбуждающей и сексуальной, а уж подчиняющиеся ей эльфы тоже выглядят весьма привлекательно в военном и ремесленном плане, особенно с учетом того, что я сделаю из них верных мне темных эльфов, которые станут также частью башни, частью меня, как и все остальные слуги иного мира. Я, наверное, мог согласиться, если бы не ее магическая мощь и продемонстрированный интеллект со склонностью к манипуляциям. Доверия к ней у меня не было. Наоборот, видя настолько могущественное создание, как воплощение Бога, я испытываю опасения за свое благополучие. Несмотря на все свои силы, сражаться с ней, не имея плана, а лучше двух, я не собирался. Возможно, стоит расспросить Талию о королеве эльфов, желательно после того, как я промою ей мозги. Это показалось мне наилучшим выходом, но, в то же время, какие еще причины могут быть у Фивы настаивать на браке со мной? Как мне известно, эльфийская раса испытывает некоторые проблемы касательно продолжения своего рода. Возможно, это связано с магией, а возможно, Фива хочет секса со мной так же, как и я с ней, но на этот вариант лучше не рассчитывать. Пускай нас и тянет друг к другу, но эти чувства легко игнорировать, учитывая нашу силу, что выпускается в пространство, создавая магические ауры, видимые даже невооруженным глазом. Возможно, это как-то влияет на все это, возможно, даже мы совместимы по магии и можем иметь потомство, но это надо будет проверить на практике, а она опасна. Лучше не размышлять лишнего, а заняться более срочными делами, а именно, Всесвитом, вопросы же с королевой эльфов пока отодвину на потом, вот промою мозги Талии, а там и расспрошу, какие приказания Фива давала своей жрице, там уже можно будет действовать по обстоятельствам. Нечто подобное я провернул с империей на северных землях, возможно, здесь тоже стоит воспользоваться этой тактикой, пора потренироваться в магии, это всегда освобождало мою голову от лишних мыслей, подумалось мне, после чего я принялся за тренировки телекинеза, не обращая внимания на идущее время. «Повелитель, уделите кроху своего внимания вашему старому слуге», отвлекло меня от тренировок мысленное сообщение из иного мира. Силой мысли кладу все парящие вокруг меня предметы на пол, встаю, разминая затекшие мышцы, подпрыгиваю на месте, стряхивая скопившееся напряжение, после чего мысленно отвечаю связавшемуся. «Говори, Гнарл, я всего лишь хотел доложить, что эльфийские беженцы заняли построенные вами убежища. Они уже принялись работать на ваше благо. Госпожа Кильда отлично показала себя, занимаясь этим вопросом, порадовал меня советник хорошими новостями. Меня радовало, что Кильда не скучала, пока я тут захватываю новые территории своего будущего государства. Хорошо, проблем не возникло, интересуюсь у советника. Как вы и предвидели, эльфы не особо сильно хотят заниматься разведением бельков, но они согласились выращивать для вас виноград и другие травы с фруктами на выделенных им землях, сообщает мне Гнарл еще одну хорошую новость. От его слов я даже почувствовал сладкий привкус фруктов, которых пробовал в этой жизни крайне редко из-за места проживания. Да, на севере не растут бананы с кокосами, если ты не знаешь эльфийской магии. Конечно, возможно, из-за магического кристалла у них может ничего не выйти, но я верил в силы эльфов. Кто, как ни они, научатся выращивать жизнь, подпитываясь темной магией моего кристалла. Это хорошая новость, Гнарл, говорю, вернувшись из сладких грез, в которых у меня было, помимо вкусного мяса, много сладостей. Да, по последним я успел соскучиться, так же как и по шоколаду и прочим сладостям. Расскажи поподробнее о происходящем в башне, пока меня не было, решаю разбавить свое путешествие разговором, попутно узнав о том, как идут дела дома. Как прикажете, владыка, с вашего начала мореплавания все, После чего Гнарл кратко отчитался обо всем происходящем в ином мире. Новостей из дома фактически не было, только эльфийские беженцы были заселены в построенные мною убежища. Северные земли постепенно все меньше возмущались моим правлением. Сильно возмущаться у людей и не получалось, поскольку мои слуги предпочитали наказывать, а не щадить. И меня это полностью устраивало. Меня бы полностью устроило даже истребление людей, но я сдерживал свои желания, чувствуя выгоду от этих рабов. Кильда поддерживала меня в моих взглядах. Человеческие служанки вели себя идеально, не возникали и не жаловались, активно помогая прихвостням по работе. В общем, все было идеально, или близко к идеалу. Поговорив о последних новостях с Гнарлом, я решил было вернуться к своим тренировкам, как меня неожиданно потянуло в сон. Без подпитки от иного мира я имею ограниченный запас выносливости, поэтому тренировки пришлось отменить. Разместившись на кровати капитана прямо в броне, я принялся дремать. Мои мысли были о сладких фруктах, которые обязательно будут приносить в дар эльфы, сладких блюдах, соках, сиропах, вареньях. Я и не заметил, как уснул, размышляя о столь приятных вещах. «Земля, земля, позовите повелителя!» Звонкий голос прихвостня выдернул меня из мира сновидений. Приподнявшись на кровати, я, все еще сонный, попытался избавиться от сонливой слабости, размяв плечи. Верно, от врат Всесвита до самого острова куда меньшее расстояние, эта информация как-то вылетела из головы. Вскоре я услышал топот ног, мои слуги уже спешили оповестить меня о приближающейся земле. «Повелитель, впереди по курсу земля, владыка, земля по курсу», ворвались две морды ко мне в каюту, говоря одновременно. «Знаю, возвращайтесь к работе, я скоро поднимусь на палубу», выгнав прихвостней, зевнув и потянувшись всем телом, начинаю подниматься на палубу. Палуба встретила меня шумом, бесы бегали то тут, то там, выполняя различные заботы при мореплавании. Вокруг корабля виднелся неслабый туман, а вдалеке проглядывалась земля. Большая часть моих слуг была на веслах. Спокойно подойдя к носу корабля, требовательно подношу свободную руку к прихвостню с трубой. «Для вас», — кладет подзорную трубу мне в руку. Врученным слугой предметом я незамедлительно воспользовался. Преподнеся к своему глазу подзорную трубу, принимаюсь разглядывать открывшиеся мне земли. Огромные заросли джунглей с большим количеством птиц. Это было первое, что бросилось мне в глаза, и было трудно найти что-то другое, помимо джунглей, но я не отчаивался и не переставал искать. Магический артефакт был сделан Гиблетом, моим прихвостнем кузнецом. Благодаря магии, подзорная труба видела много дальше любых своих аналогов, и рассмотреть я мог много больше. Подобный артефакт был сделан специально по моему заказу, как раз для успешного мореплавания. Вскоре усердные поиски принесли свои плоды, я нашел город. Ах, Всесвит, это то место, в которое удаляются эльфы, когда устают от мира, проговорил Гнарл в моем разуме, вспоминая, наверное, свою молодость. Увиденное мною никак не походило на то, что он мне говорил. Куча танцующих людей разных возрастов. Как правило, всем виденным мною людям было слегка за 30, а то и вовсе за 50. Свет мерцает радугой от какого-то шара со стеклом, словно у них там вечеринка, или же еще что-то. Наверное, у них сейчас праздник. Вон один старик блюет в море, к нему подходит более молодой пузатый мужчина, присоединяясь в деле загрязнения океана своей блевотиной. Одним словом, люди. Жирные и зажравшиеся люди, конкретно имперцы. Это райский остров, на котором эльфы медитируют, наслаждаясь единением с природой, продолжал вспоминать Гнарл, пока я смотрел за сотнями огромных жирных женщин, что развалили свои тела на пляже и загорали в лучах солнца. Над ними летали красные птицы, порой принимая их за кучи камней. Какое отвратительное зрелище. КХМ, кажется, имперцы добрались сюда куда раньше нас, вышел из своих воспоминаний старый советник, пока я искал хоть что-то полезное или интересное. Но находил я только плавающих людей. Как можно плавать в море, если рядом люди испражняются в него? Какая гадость, после таких зрелищ во мне возгорается желание истреблять лысых приматов. Продолжив искать, я наконец-то нашел кучу стражников и легионеров. Военные палатки, отряды, центурионы, все они собрались в одном месте, чтобы посмотреть на что-то. Но что именно, я не мог разглядеть из-за обилия людских тел, перекрывающих мой взор. Часть солдатни расступилась, являя моему взору чарующие красоты женщину. Вот это сиськи, промелькнула в моем разуме мысль, пока я смотрел на женщину. Красивое соблазнительное тело, Пышная грудь, длинные ноги, притягательный загар, длинные каштановые вьющиеся волосы до плеч, сложенные в сложнейшую прическу. И вся эта красота была одета в пурпурно-белую тогу. Женщина также носила позолоченный корсет и множество других украшений, что подчеркивали красоту ее тела. Во всяком случае, во всесвете полноприродной красоты, услаждающий взор, потянул последние слова Гнарл, находящийся под впечатлением от увиденного не меньше моего. Не отвлекая его, Гнарл, зазвучал голос Кильды в моем разуме. От понимания, что моя пассия застала меня за столь непристойным занятием, мне стало чуть-чуть стыдно. Совсем чуть-чуть. Несмотря на стыд, я не посчитал это достойной причиной прекращения лицезрения такой красоты. Полундра. Пронзил мой слух крик прихвостня из вороньего гнезда. Глава 34. Зеленые. Глава 34. Зеленые. Полундра. Пронзил мой слух крик знакомого прихвостня из вороньего гнезда. Что там происходит? Откладываю в сторону подзорную трубу, переводя свое внимание на гигантскую паучиху, что была прямо по курсу. Как ее не заметили раньше. Уи-е-е-е-е-е-е-е. Визжало чудовище, пока наш корабль направлялся прямиком в ее паутину. Нашла, где строить паутину, глупое чудовище. Лево руля, шевелитесь, болваны. Правый борт, на весла, левый, замрите. Раздаю команды, занимая наиболее удобную позицию для применения магии, одновременно подготавливая заклинание к приближающемуся монстру. Думаю, огонь здесь будет кстати, много огня. Мои слуги показали себя весьма хладнокровно и молча стали выполнять приказы, бегая по кораблю, пока я подготавливал необходимое заклинание. Секунду спустя выкидываю руку в сторону паутины, что загородило нам путь к побережью. Руны тут же появились перед ладонью и сразу вспыхнули пламенем. Мгновение, и с моей ладони срывается гигантский огненный шар. Преодолев полсотни метров, даже не заметив, пролетает паутину, мгновенно сжигая ловушку твари. К сожалению, сама паучиха находилась на утесе и ждала, пока наш корабль завянет в ее ловушке. Благодаря оперативной работе команды, мы успешно замедлились и не сели на рифы, находясь на безопасном расстоянии от твари. Уи-е-е-е-е-е-е-е. Продолжала визжать тварь, разгневанная сожженной паутиной и упущенной добычей. Она думала, что в безопасности, пора показать глупость таких мыслей. Магия, повелитель использует магию. Радостно закричали прихвостни, заметив мои действия. Не теряя времени понапрасну, навожу закованную в латы ладонь на монстра и сжимаю в кулак, концентрируя большое количество магии, после чего расправляю пальцы в направлении твари. Секунду спустя, с моих когтистых пальцев срываются ветвистые молнии, что мгновенно впиваются в морду паучихи под громкие громовые раскаты, что огласили все побережье. Уи-е-е-е, уи-е-е-е, визжал монстр от боли, пока синие молнии слепили всех окружающих. Получив от меня живительный разряд тока, паучиха встала боком, укрывая свою морду от ударов стихии. Панцирь защищал ее вполне успешно, пускай и потихоньку подгорал от жара. Под натиском моей магии, она успешно уползла за скалы, где и скрылась. Орыскулеж этой твари довольно долго радовал мой слух. От применения насилия я тут же почувствовал прилив бодрости. Преследовать паучиху я не счел нужным, были и более важные дела, чем изучение аномально огромной паучихи. Хотя, на будущее, ее не помешало бы изучить, все-таки, до таких размеров мало кто вырастает из насекомых. Тут без магии не обошлось. В воздухе, тем временем, запахло чем-то крайне омерзительным и паленым. Я и не знал, что паленые пауки такие пахучие. В любом случае, это была победа, и мои слуги уже принялись выкрикивать победный клич. Каждый при этом кричал что-то свое. Слава повелителю! Повелителю слава! Наш владыка самый крутой! Вы наш спаситель! Славный повелитель, убийца паучка! Наш владыка прогнал злого монстра! Мы спасены! Нас не съедят! Магия владыки самая грозная! Самая! И ведь не раз я говорил им о глупости и последующем наказанием столь необдуманных действий, особенно если эти восхваления не к месту. Но восхваление моей персоны у прихвостней в крови, как и страсть к насилию и темной магии. Должно быть, их создатель вложил в них единый характер, вместе со знаниями языка и банальными навыками выживания. Заткнитесь. Прекращаю восхваление своей величественной персоны одним словом, после чего нахожу взглядом весьма приятный на вид пляж и командую. Высаживаемся на том берегу. Раздав приказы прихвостням, чтобы не бездельничали, я не посчитал нужным покидать палубу. Наоборот, ожидая твердую землю под ногами, Я как можно скорее желал оказаться на ней. Эта морская качка уже порядком успела надоесть мне. Хорошо еще, что тошнота донимала только первое время. Мой совершенный организм быстро адаптируется к дискомфорту. Пляж был весьма красивым и приятным на вид, за исключением паутины среди деревьев, но они были расположены дальше. Сам пляж был весьма красивым и, можно сказать, чистым. Птицы, пальмы, волны, песок, цветы, все, что должно быть в хорошем пляже, тут было. Мне, не привыкшему к такому виду, было вдвойне интереснее наслаждаться красотой тропического климата. Сам-то я вырос в землях вечной зимы. Что это? Похоже на снег. А деревья? Какие они странные. Никогда не видела таких. Почему у них нет веток? Прозвучал удивленный голос Кильды в моем разуме. Это песок, он присутствует на пляжах и в пустынях, а это пальмы, местные деревья. На них еще растут кокосы, поясняю Кильде, разделяя ее двоякие чувства. С одной стороны, все казалось таким необычным и странным, но, в то же время, по-своему красивым и завораживающим. Яркое солнце, синее небо, должно быть, там, где ты сейчас находишься, очень тепло. Я бы не отказалась отдохнуть в столь теплом краю вместе с тобой, мечтательным голосом сообщила мне Кильда намек, на который я тут же ответил не менее радостным тоном. Обязательно, как только я захвачу эти земли, мы устроим отдых на пляже, это будет очень скоро. Касательно отдыха в теплом месте, наши мысли были едины. Давно пора было отдохнуть от привычных картин иного мира или северных земель, а тут рядом столь теплые острова с приятным климатом. Ты ведь надел свои любимые доспехи, тебе там в них не жарко, разве я ей не говорил? Нисколько, сеть рун создает комфортную температуру внутри доспеха и поддерживают ее постоянно. В доспехах я не испытываю ни холода, ни жары, поясняю своей фаворитке, наблюдая, как прихвостни выполняют мои команды и причаливают на берег. Благо, корабль был не таким большим и мог спокойно сесть на берегу. Как дела в башне? Решаю поинтересоваться у девушки, пока слуги занимались работой. Кильда не сказала ничего нового, разве что обмолвилась, что скучает по мне, а работа губернатором слегка утомительная. Она рассказала также и о встрече с Талией и эльфами, и так, по мелочи. Поговорили мы не так много, после чего я с командой сошел на берег. Судно тоже пришлось вытащить на сушу. Кто знает, имеются ли у империи здесь корабли, а рисковать выдавать свое местоположение я не хотел. Собрав команду, я оглядел джунгли, после чего двинулся в путь по пляжу. Требовалось отыскать более подходящее место для прорытия портала, которое не смогут сразу заметить местные жители. Мягкий песок берега сменялся отвесным выходом в море. На пути мне встретились крутые скалы с остатками древних руин, после чего был снова просторный пляж и так несколько раз. Гнарл узнал в руинах эльфийские постройки. Время оказалось беспощадно к ним. Сейчас в этих камнях с трудом можно было разглядеть цивилизацию. Так, обтесанные морем камни до скалы. Заходить глубже в незнакомые джунгли было глупо. Без карты я с легкостью заблужусь в них. Поэтому первое, что я решил сделать, так это пройтись по пляжу, созывая всех прихвостней, до которых могу дотянуться. Для этого я использовал магию перчаток, с ее помощью можно было управлять прихвостнями силой мысли. Надеясь таким образом дотянуться до зеленых своих слуг, я гулял по берегу, не отходя далеко от моря. Потратив час, я так ничего и не добился. По пути нам встречались редкие пауки, размером с немаленькую собаку. Их без проблем отстреливали прихвостни, поэтому я не обращал на них внимания. Нужно будет потом проверить их мясо на пригодность для новорожденных прихвостней. Наверняка это были дети той паучихи, которую я отогнал магией. Они не приносили много проблем, чаще всего, эти твари предпочитали убегать, завидев нас, а не вступать в бой за свою территорию. Не переставая искать зеленых прихвостней своей магией, я продолжал топать по песку, пока не наткнулся на более целые постройки эльфов. Они сохранились на порядок лучше, чем те, что я видел ранее. Тем не менее, от их былого величия не осталось ничего. Храм был полностью покрыт серовато-бледной паутиной, в которой застряло огромное множество насекомых и даже несколько десятков птиц. Паучина укутывала стены храма, обломки статуй, коридоры и даже брусчатку рядом со зданием, а также всю растительность вблизи. Не самое приятное зрелище. Приглядевшись, я увидел огромное множество паучков разных размеров, что гуляли по этой огромной паутине. Когда-то это был храм эльфов, но его новые жители, должно быть, съели их, прокомментировал Гнарл, после чего я двинулся дальше в путь, вверх по каменной лестнице. Она также была вся в паутине, поэтому мне пришлось идти впереди и выжигать все огнем, прокладывая дорогу как себе, так и своей небольшой армии. Часть храма была завалена и разрушена, поэтому зайти в него с того места было невозможно. Пришлось двинуться в джунгли, благо, здесь имелась заросшая тропинка. Начав путешествие сквозь заросли деревьев, кустов различных цветов, бамбука и прочих неизвестных мне растений, я быстро понял, что рельеф здесь крайне крутой. Мы шли то вниз, то вверх, и кругом видно было одну зелень, разбавляемую разноцветными цветами, да пестрыми попугаями и с редкими следами паутины на деревьях. Должно быть, храм является гнездом для большинства пауков, не просто так я встретил паучиху рядом с ним. Дав отмашку подчиненным, я стал наблюдать, как те с радостными воплями принялись расчищать для меня проход, ломая и круша все на своем пути. Мочить, выступаем, выдвигаемся, ура, вперед, ломай, мочить, наверное, больно, мочить, мухаха, мрахаха. Подобные крики издавала моя толпа бесов, носясь по джунглям и пугая все вокруг. Несмотря на обучение, у них в крови такое поведение и страсть к насилию. Особенно доставалось зарослям бамбука, что решил вырасти стеною на моем пути. Перелетев над ветхим мостиком, решил не рисковать понапрасну, с моим весом, мост мог и рухнуть. Я продолжил идти по тропинке, которая неожиданно привела меня на обширные просторы более целого эльфийского храма. Пройдя через арку и осмотревшись, я заметил, что тут кое-кто живет. «Вы мешаете кормлению», — высокомерно изрекло нечто, отдаленно напоминающее разжиревшую эльфийку. «Эта дама, а по огромным дойкам понятно, что именно дама, была крайне жирная и сейчас жрала фрукты. Рядом с ней было огромное количество плодов и кожуры от них. Прямо две огромных кучи жрачки и кожуры, несколько подбородков, какая-то хренотень на голове, соки фруктов, сочившиеся из пасти, блестели на колоссальном пузе, на котором виднелось несколько грязных пятен. Одета женщина была в траву, юбка и купальник состояли из цветов. Разумеется, все было испачкано в объедках и соку фруктов, что она употребляла до моего прихода. Разглядывая это нечто перед собой, я не сразу нашел, что сказать. Эта женщина считается вершиной эльфийской красоты. Они раскармливают сами себя, чтобы быть похожими на богиню-мать. Ну и монументально же выглядит она, право слово, напомнил мне Гнарл, пока я подбирал подходящие слова. Эрера, подходящие слова так и вертелись на языке, но я не мог их озвучить от шока. Я, конечно, знал, что жрицы эльфов жирные, но чтобы настолько. Отведи взгляд от моей красоты, вы мешаете моему кормлению, высокомерно изрекла жрица, отгоняя меня, словно вшивого пса. Однако, заметив, что я никуда не собираюсь, она по-свински величественно встала с кучи объектов и направилась ко мне. «Ра-ра-ра, расстрелять! Расстрелять ее!» — выкрикиваю, не желая, чтобы подобное создание даже прикасалось к моим доспехам. Да что там прикасалось, я не желаю, чтобы подобные твари просто жили в одном мире со мной. «Да, зажигай, убьем бегемотиху!» Ахахахаха! Слугам второй раз повторять не пришлось, и они, достав ружья, изничтожили эту погонь с моих глаз. Эльфийка даже не успела ничего сделать. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Время замедлилось. Я видел, как в раскаленной плазме исчезает эта куча жира, кусочек за кусочком. И так пока все ее отвратительное, жирное, сальное, грязное тело не превратится в пепел. Жрица умерла мгновенно. Прихвостни буквально испепелили ее и фрукты с объедками. В воздухе обильно запахло сгоревшим мясом. Ну и пусть, это куда лучше, чем терпеть присутствие подобной твари. Захотелось помыться после такой мерзости, но ванна была далеко. Подавив желание сплюнуть от омерзения, продолжаю путешествие, спеша убраться из этого места. К счастью, буквально через несколько минут блуждания по руинам эльфийского храма, вернее, потому, что от него осталось, я нашел то, что искал. Вскоре моему взору предстала прекрасная возвышенность вдали от моря, посреди джунглей и скал. Она находилась прямо за храмом эльфов. Это было идеальное место для портала. Приказав прихвостням построить здесь лагерь, принимаюсь ждать. Через час Гробби смог прорыть портал и проложил мне дорогу до иного мира. Прихвостни же, под моим командованием, успели создать небольшой лагерь с подпиткой магии из иного мира. Я мог послужить маяком для потерянных зеленых. Используя телепатический зов прихвостней, я принялся ждать, не прерывая свой зов ни на секунду. Через часик-другой они откликнулись на мой клич. Я почувствовал слабо приближающихся прихвостней, что в моем восприятии были зелеными огоньками. Их было около десятка, и они приближались к лагерю. Вскоре 7 зеленых прихвостней показались мне на глаза, выйдя из джунглей. «Повелитель, повелитель, он вернулся, вернулся, хозяин, наш хозяин снова с нами, все будет по-другому, все будет как раньше, магия, я чувствую его магию, о, как мы скучали по вам, хозяин», оглядев собравшихся передо мной слуг, изрекаю, «заткнитесь». Пришедшие зеленые тут же упали на колени, ожидая приказаний. «Где ваше логово?» Задаю самый важный вопрос, на который каждый из них соизволили ответить совместно с остальными. «Его украли. Имперцы украли его. Наглые людишки забрали его в свой город. Мерзкие людишки, мешки с мясом, живая еда. Они тащить логово зеленых в свой город за стенами. Мы показать хозяину. Молчать. Прерываю я хор голосов уродцев, тыча пальцем в ближайшего. Говорить будешь ты». Выбранный мною зеленый прихвостень поведал о том, что недавно логово было захвачено людьми империи и утащено в город. Произошло это несколько часов назад. Какая удача! Часть зеленых осталась следить за логовом и несущими его имперцами, другая часть запряталась в построенной ими деревне или разбрелась по джунглям. В общем, прихвостень поведал мне главное. Логово сперли, и его надо вернуть. Взглянув на солнце, задумываюсь о лучшем решении данной проблемы. «Повелитель, логово необходимо вернуть как можно скорее. Не хватало еще, чтобы мерзкие люди трогали его своими грязными пальцами», — раздается в моем разуме голос Гнарла. «Знаю, Гнарл. Пришли прихвостни. Пусть обустраивают лагерь и готовятся к вторжению. Я же возьму свою охрану и двинусь за логовом», — отвечаю советнику, напрягая работой. «Как прикажете, повелитель», — получив ответ от советника, перевожу взгляд на стоящих на коленях прихвостней. «Вы, разделитесь и оповестите всех своих братьев в джунглях о моем прибытии. Из вас кто-нибудь знает, куда утащили логово?» В приказном тоне начинаю допрашивать слуг. «Я знаю, я тоже, мы все знаем, мы все видели». Снова начали говорить они хором, перебивая друг друга. Но я смог понять смысл сказанного. «Ты, только ты пойдешь со мной», — показывая дорогу. «Нам потребуется собрать больше зеленых. Остальные же, выполняйте мой приказ, приведите зеленых прихвостней к порталу в башню». «Сделать, хозяин, мы сделать. Бежим, сообщим братьям о пришествии повелителя. Они узнают, узнают». Побежала толпа обратно в джунгли. Добежав до деревьев, они стали двигаться по ним, словно макаки, пользуясь лианами и перепрыгивая с ветки на ветку. Эти прихвостни прекрасно перемещались по веткам, словно были рождены для этого. Проводив их взглядом, поворачиваюсь к своей армии, готовясь раздавать приказы. «Прихвостни охранники, собирайтесь, мы идем за логовом зеленых. Остальные же, продолжайте возводить лагерь и дожидайтесь подкрепления. Вскоре мы захватим эти земли, но прежде, вернем логово зеленых». Под веселые крики слуг, я собрал свой отряд охраны из элитных прихвостней, и мы двинулись в путь. Выбранный мною зеленый слуга показывал дорогу к своей деревне. Пробираясь сквозь чащу джунглей по холмам и ямам, очень скоро мы наткнулись на руины, которые полностью заросли каким-то ядовитым плющом, что пах просто отвратительно. Это был кратчайший путь до города людей, в которые утащили логово, но время еще терпело, поэтому я свернул по другой тропинке, что вела в деревню зеленых прихвостней. Двигаясь по тропинке минут 20, мы вышли на небольшую дорогу, которая граничила с лесом из бамбука. И там я увидел нечто знакомое. Во имя чешуи на ляжках. Что это за плюшевое чудовище? Никогда такого не видел. Даже в лесах вокруг старой башни. Прокомментировал Гнарл встреченное мной существо. Это панда, Гнарл, медведь, родственник белых медведей. Отвечаю советнику, вспоминая, что данные создания питаются в основном бамбуком, который растет крайне быстро. Шкуры этих животных были весьма красивыми. Мяса из них будет много, отличные создания для разведения на скот ради пополнения моей армии. Фу-у-у, оно такое пушистое, такое отвратительное, у-у-у, о-у-у, мои глаза, захрипел советник, не выдержав милой внешности панды. Какой прекрасный у этих панд мех, мне бы он пошел, я думаю, — огласила Кильда единственную важную ей причину для разведения столь глупых созданий. Спокойно пройдя мимо панды, насколько я помнил, эти твари максимально безобидные, мы продолжили пробираться сквозь заросли бамбука к деревне зеленых прихвостней. Медведь хотел было возмутиться подобному кощунству к его еде, но, стоило ему только зарычать, зеленая вспышка света сорвалась с моей руки, умертвив животное, но нисколько не повредив его шкуру. На обратном пути захвачу тушу и переправлю в иной мир, а там его как следует разделают на мясо. Перед входом в деревушку зеленых прихвостней мне пришлось расправиться подобным образом с еще одной пандой. Придуманное мною заклинание смерти, получившее название Авада Кедавра, работало весьма смертоносно для подобных созданий. Наконец, я вошел в обиталище зеленых прихвостней, в котором попахивало весьма жутковатым запахом. Хорошо, что мой доспех герметичный и со встроенными рунами от ядов, чего не скажешь о других прихвостнях, которые остались у входа, не выдержав запаха и начав блевать. Сотни зеленых прихвостней радостно приветствовали меня в своем доме. Сама деревня располагалась на ветках деревьев и немного внизу у стволов. Везде рос бамбук, так что подойти к ним близко было сложной задачей. Такой выбор дома обуславливался тем, чтобы наземные твари не докучали сильно, а панды, наверное, служили дополнительной защитой. Сами домики зеленых по своему виду походили не то на зеленые ульи пчел, не то на гнезда огромных птиц, сплетенные из лиан, веток и листьев. И этих домиков были сотни, некоторые были совсем старые, а некоторые – новыми. Все указывало на то, что прихвостни здесь жили довольно долго. Не теряя времени понапрасну, я приказал выдвигаться им всем в порталы иного мира, дав сопровождение прихвостня, что привел меня в деревню, отобрав из всех зеленых только самых опытных, что пойдут со мной для расчистки пути и разведки. Закончив раздавать приказы прихвостням, мне неожиданно захотелось взглянуть на чащу джунглей. Кажется, я даже успел увидеть краем глаза чье-то одеяние и силуэт, но время поджимало, поэтому я решил не искать эльфов в джунглях и выдвинулся к городу людей, что посмели украсть мое. Наверное, показалось, а, возможно, это и вправду был какой-то эльфийский разведчик-партизан. Все-таки, как я знаю, Всесвет захвачен империей не полностью. В любом случае, сейчас мне нужно вернуть логово, прежде чем имперцы его испортят или куда-либо перевезут. Близился закат, когда мы выдвинулись в сторону города людей. Глава 35. Удача на стороне зла. Глава 35. Удача на стороне зла. Небо окрашивалось в малиновые краски. Дул легкий ветер, что своим движением колыхал верхушки деревьев и приносил далекое пение птиц. Жара сменилась вечерней прохладой. Птицы летали по небу в поисках места для ночлега. Близился закат, когда я со своим диверсионным отрядом прибыл к стенам города. По пути к этому городу я с прихвостнями почти не встретили проблем, за исключением двух эльфийских жриц и десятка эльфов, что принялись защищать этих уродин от моей кары. К сожалению, монументальные женщины отказывались пропускать меня и требовали поклонения к их божественной красоте. Терпеть столь вопиющую наглость я не стал и убил ушастых тварей. От Фивы я получил все, что планировал: магию, эльфийских беженцев, знания и путь через ворота ко Всесвету. Более наш союз не настолько ценен, да и не факт, что она узнает о моих шалостях. Поэтому, немного поразмыслив, я с чистой совестью приказал убивать любителей природы и монументальных жирух. Слишком уж они были противны мне, особенно их наглость и высокомерие, что были соразмерны их весу. Афива, ну, мертвецы точно не расскажут, кто их убил. Прибыл я, должен сказать, вовремя, поскольку именно в этот момент имперские солдаты вели женщину, на чьей груди я засматривался по прибытии во Всесвет. Ну и логово зеленых прихвостней они тащили следом за женщиной. Укрывшись на заросшей всякой зеленью горочке, я мог спокойно наблюдать за главной дорогой в город, нисколько не рискуя быть обнаруженным солдатами империи. Само логово было похоже на какой-то большой и цветущий кактус. В общих чертах, это было непонятное растение. Пока солдаты тащили его за ворота, я успел внимательно рассмотреть этот интересный объект, так же, как и кое-что другое. Вблизи красота женщины была еще прекрасней, отчего мне тут же захотелось получить эту женщину к себе в служанки и любовницы, если у нее будет надлежащий характер, а если же нет, то ничего страшного, придется воспитывать под себя. Я уже сделал немало исключений насчет человечков у себя на службе, так что можно было уже и переосмыслить свои взгляды касательно их расы. Неожиданно подул ветер, поднимая подол платья женщины высоко-высоко, показывая миру ее самое сокровенное место. Как оказалось, под платьем у дамы ничего не было, и каждый в этот момент смог как следует разглядеть длинные ножки девушки, как и то, что находилось у нее повыше. Ух, Какое зрелище, какое зрелище! Прокомментировал Гнарл, восхищенный открывшимися, не без помощи самой судьбы, видами. А мне казалось, что прихвостни не испытывают влечения. Сторожащие солдаты тоже засмотрелись на подобную красоту, да настолько, что аж уронили логово одному мужчине на ногу. Он забавно прыгал на одной ноге, громко матерясь, но на это никто не обратил внимания. Все взгляды были прикованы к пытающейся прикрыться женщине, но сделать этого ей не позволяли стальные наручники. «Сейчас я сдеру с тебя шкуру и сделаю из нее шляпу, Гнарл», — послышался мне вскоре сердитый голос Кильды. Тем временем ветер утих, платье опустилось, а солдаты империи продолжили свой путь, вскоре скрывшись за массивными воротами. Мост был поднят над рвом, и город стал неприступен, по крайней мере, для большинства обитателей средних веков. Как мне доложили зеленые, это был главный и единственный выход из города. Расспросив их как следует об этом месте, я понял, что это и не город вовсе, а тюрьма для магических созданий. Да, одичавшим прихвостням было сложно заметить разницу между городом и тюрьмой, но из их слов я смог уловить главное. Логово, скорее всего, из тюрьмы никуда не переместят в ближайшее время. Думаю, до рассвета у меня есть время вернуть его. Как и женщину, если, конечно, ей не заинтересуется начальник тюрьмы, или кто там у них главный. Неважно, я уже приметил эту женщину к себе в слуги. Слишком уж ее красота радует глаз. Но это все потом. Для начала, сосредоточусь на деле. Нужно как следует подготовиться и придумать план. С наступлением ночи начнутся основные действия. Гнарл, пришли ко мне два отряда тихого устранения, как можно быстрее, пораздумав над планом, пересылаю мысленный приказ советнику. В ближайшие 10 минут они прибудут к вам, повелитель, секундой позже ответил мне он со всем подобающим почтением. Я даже почувствовал, как он поклонился, стоя над бассейном связи, после чего удалился исполнять приказ. Хочешь снова действовать, как при захвате северных земель? Спустя несколько секунд услышал я голос Кильды. Тактика показала себя прекрасно. Разведываем о противнике все, что можно, после чего наносим сокрушительный удар. При возможности, можно еще подчинить местное правительство. А теперь, не отвлекать меня, мне необходимо сосредоточиться. Я действительно не собирался изменять своим привычкам и хотел действовать по схожей схеме, как в северных землях. Но получится, как получится, всегда нужно оставлять маневр для импровизации, ведь просчитать все возможные варианты невозможно. «Как прикажешь, мой возлюбленный повелитель», — ответила она, после чего я сосредоточился на своей связи с башней, активируя одно из заклинаний, что парили на магических плитах в одной особой комнате моих владений. «Хозяин использует магию», — зашептались прихвостни, заметив мои манипуляции. «Магия хозяина, о-о-о», один из зеленых разинул рот от удивления, впервые увидев мою магию. «Чудеса, чудеса!» Другой же воодушевился, став прыгать на месте от радости. «Как красиво, хозяин творить красоту, хозяин создать радугу!» Невоспитанные зеленые были весьма разговорчивы не по делу, в отличие от моей элиты прихвостней. Хотя и за последними нечто подобное наблюдается, пускай и реже. Восхищение слуг не помешало моей концентрации, и я успешно применил сложнейшие заклинания. Радужная сфера медленно окутала меня, образовав своеобразный пузырь. Секунду-другую он переливался всеми цветами радуги, после чего цвета смешались, и я скрылся с глаз слуг. Хозяин исчез, исчез, испарился, развеялся по ветру, исчез в радуге. «Радужный хозяин», — зашептались зеленые слуги, ошеломленные моей магией. В отличие от моих обычных слуг, те уже привыкли и знали, на что я способен. «Ждите здесь, болваны, я скоро вернусь, Рип. Остаешься за главного. Убивай всех, кто вас обнаружит», оставив все на плечах одного из элитных прихвостней, взлетаю в небо. Впрочем, прихвостни не могли этого видеть, барьер невидимости скрывал меня от любых глаз. «Слушаюсь и повинуюсь, владыка», — отдал честь прихвостень воздуху, пока я летел в сторону тюремных стен. Нужно было как следует все разведать, прежде чем двигаться на захват. Последние лучи заката ласкали небо, когда я перелетел через стены, став изучать местную планировку. Паря в около полусотнях метрах над землей и используя кое-какие особенности своего шлема, чтобы расстояние не мешало изучению тюрьмы, я находился в полной безопасности от взглядов имперских магов, смотрителей, а их в тюрьме было достаточно, десяток, а то и больше. Наверное, это единственная тюрьма на всем Всесвете, По-другому я не мог объяснить такое огромное количество разных пленников. Моему взору предстало множество коридорчиков, каменных лестниц, столбов, домиков, различных помещений, залов и сотни клеток разных размеров и разного предназначения. Ну и, конечно же, камера пыток, как тюрьме обойтись без нее? В основном в тюрьме было три этажа, стены, башни на стенах, а ведь почти везде было по смотрителю. Они стояли на постах, непрерывно осматривая территорию под собой, в то время как я находился над ними. Осматривая архитектуру, я подметил, что ранее это место принадлежало эльфам. Местами проглядывался их стиль, но имперцы отбили территорию и построили на этом месте свою тюрьму. Прямо на эльфийском храме, о факте наличия последнего говорило множество эльфийских статуй. Создавалось неприятное ощущение чужеродности и уродства. Грубые постройки людей в виде башен и клеток портили всю картину. Но я сюда не любоваться видами пришел. Также, помимо смотрителей, имперских солдат, которых было не то, чтобы много, но и не сказать, чтобы мало, были и неведомые мне охранники, что были вооружены каким-то магическим пылесосом, что стрелял молниями. Мужиками они являлись весьма крепкими. В основном, именно пылесосеры охраняли тюрьму, патрулируя между клеток. В самих же клетках были самые разнообразные твари. Огромное множество духов или же, как их еще любят называть, гномов, маленьких человечков около 10 сантиметров ростом. Присутствовали здесь и парочка единорогов с особо крупными пандами и, разумеется, эльфы с эльфийками. Изучив всю структуру тюрьмы, я без проблем отыскал логово зеленых прихвостней. Солдаты не придумали ничего умнее, чем бросить его посреди тюрьмы. Также я нашел клетку с приглянувшейся мне женщиной. Как я успел узнать, она ожидала суда. Ее обвинили в ведьмовстве и приворотах чужих мужей. Хех, люди никогда не меняются. Из важного, я запомнил время смен дозорных магов и время патруля. Разработав с помощью полученной информации простенький план действий для тихого захвата всех и каждого с полной ликвидацией сил противника, я перелетаю обратно за стену, оставшись никем не замеченным. Ночь вступила в свои права, а мой отряд тихого устранения собрался рядом с порталом и был готов выступать. Подлетев поближе к порталу, я с наслаждением вобрал в себя магию иного мира, развеяв заклинание. Я успел изрядно израсходовать запасы магии на постоянное поддержание заклинания невидимости. Это стало для меня будто глотком холодной воды. Быстро восполнив силы, я стал готовым к новым свершениям, после чего выдвинулся к ожидавшим приказаний двум отрядам прихвостней, что прислал мне в качестве подмоги Гнарл. «Повелитель, ваши войска готовы выступать», — обратился ко мне красный прихвостень с крыльями. Это был один из отряда тихого устранения. Прихвостни, специализирующиеся на тихом захвате позиций противника. Каждый из них был вооружен тихим зачарованным арбалетом и мог прекрасно им пользоваться. Два отряда, присланные мне на помощь, полностью состояли из красных прихвостней с крыльями. «Отлично, не будем медлить, среди врагов имеются неизвестные противники и маги, действуем скрытно, никто не должен обнаружить нас. Я с двумя отрядами тихого устранения перелечу через стены, открою ворота. Вам же приказываю занять укрытие и ждать, пока откроется путь внутрь. Командным тоном принимаюсь раздавать приказы своим бесам, заглядывая в их умные глаза. Мы будем тише мыши, повелитель. Мы будем ждать вашего сигнала, хозяин», — ответили мне бесы, после чего я принялся осуществлять задуманное. Применив на всех своих подчиненных заклинание почетного легиона, я укрылся в ночи и полетел в бой вместе со скрытными отрядами. Остальные же мои войска заняли укрытие в кустах и темноте рядом с главными воротами. Дозорные были бдительными, но их глаза не могли охватить всю территорию стен. Найдя место, куда реже всего смотрят стражники и где больше всего теней, я с отрядом без проблем проник в стан врага, оставшись незамеченным. Все дозорные ходили парами, но это не спасло их от точечных выстрелов моих слуг. Легкий свист ветра и очередная пара дозорных тихонько падает на каменные стены, пораженная выстрелами арбалетов. Активировав барьер невидимости снова, я вздымаюсь в воздух и с помощью телепатической связи с прихвостнями принимаюсь управлять отрядом. Видя каждое движение врагов, местоположение всех стражников, я быстро расправлялся с людишками руками моих слуг, да так, что никто ничего не заметил. У них не было и шанса выжить. Через десяток минут с момента нашего проникновения в крепость, ворота оказались открыты. Армия зла проникла в тюрьму, став тихо вырезать всех стражников на своем пути. Действовал я по той же схеме. Под моим прямым управлением прихвостни были крайне смертоносными созданиями. Заключенные, видя такой расклад, порой помогали мне, отвлекая стражников на себя, отчего мои черти еще быстрее расправлялись с охранниками тюрьмы. Смотрители не принесли каких-либо проблем, дав зеленым прихвостням проявить себя, я с удовольствием лицезрел, как те бесшумно режут дозорных, после чего приказал моим новым слугам также, не издавая лишнего шума, перебить спящих людишек. Они так и не узнали, что умерли во сне. Тем же временем, небольшой отряд, состоящий из шестерки прихвостней, взял логово и потащил из тюрьмы к ближайшему порталу. Я уже хотел было продолжить операцию и двинуться глубже в тюрьму, как громкий окрик заключенного приостановил мои планы. «Эй, вы, освободите нас, или мы поднимем тревогу!» Обратились заключенные к моим прихвостням, что попались им на глаза. Подобный тон от, фактически, рабов настолько взбесил меня, что я тут же метнул в наглецов смертельное заклинание. Зеленая вспышка света осветила тюремную камеру, убивая парочку особо наглых эльфов. Остальные тут же разбежались подальше от упавших трупов. «Заткнитесь!» Появляюсь я перед ними из воздуха, заставляя пленных сжаться к стенам от страха. «Будете вести себя тихо, я вернусь за вами, если же нет, вы знаете, что с вами станет». Не дожидаясь реакции, вновь исчезаю с чужих глаз, продолжая захват тюрьмы. Все продвигалось гладко. Даже внушительные пылесосеры не принесли мне каких-либо проблем. Зачарованный арбалетный болт в голову, и даже такой большой шкаф падает на каменную брусчатку. Их шлемы не могли защитить от зачарованного оружия, но, решив сэкономить и оценить способности своих новых слуг, я пустил в дело зеленых, и те снова блестяще справились с задачей. Десяток маленьких, но вертких тварей без проблем валили эту тушу на землю, после чего изрезали отравленными клинками. Сами прихвостни постоянно слюнявят свое оружие, придавая ему ядовитые свойства. Продвигаться вглубь тюрьмы оказалось куда легче, чем я думал. Охраны было не так много, камеры и сигнализацию еще не придумали, а крепость оказалась не такая большая, какой казалось изначально. Так что у меня не возникло никаких проблем со скрытным штурмом крепости. Захватывая зал за залом, домик за домиком, башню за башней, я продвигался вглубь тюрьмы, убивая всех людей на своем пути. И вот, подлетев уже почти в самый центр, я обнаружил зал с кучей гражданских. Хотя это были пару десятков толстых женщин в дорогих одеяниях и украшениях, а также несколько десятков стражников. Должно быть, не последние люди в местной структуре власти, будет лучше, если я промою им мозги магией, нежели убью просто так. Толстенькие женщины собрались возле другой толстой бабы, чье отличие заключалось в золотой диадеме и особо дорогом наряде. А еще она стояла рядом с центурионом и, скорее всего, являлась одним из главных лиц во Всесвете. Создается ощущение, словно судит кого-то. Заинтересованный этим, приказываю прихвостням потихоньку окружать последний оплот людишек и выжидать в засаде, дожидаясь моего приказа. «Ну, вот мы от нее и избавимся», — начал слышать я разговоры жирных баб, незаметно применив нужное заклинание. «Дешевая девка посмела влезть между нами и нашими мужьями». А голоса у этих бегемотих такие же противные и омерзительные, как и их внешний вид. Уродство, морщины, лишние подбородки. Это сложно было скрыть даже с помощью косметики. «Пожалуй, я заведу себе любовника из эльфов. Они умеют ценить крупных дам. Неудивительно, ты знаешь, каковы их жрицы. Хорошо, приведите карлика». Сосредоточив свое внимание на центурионе и богатой женщине, что стояла рядом с ним, я постарался отстраниться от негромкого разговора толпы баб, став наблюдать за происходящим судом. Тем временем, центурион пояснил стоявшей рядом женщине, что карлики почти не владеют магией и для арены не годятся. Говорил он это с почтением, укрепляя мое желание поработить все собравшиеся здесь сливки общества. Солдаты выкинули в центр зала клетку с магическим карликом, или же духом. Секунду спустя с ним расправляется пылесосер, попросту испепеляя небольшими молниями из своего грозного оружия. Думаю, нужно будет притащить его домой, а после тщательно изучить. Гиблету наверняка будет интересно разобраться, как оно работает. Я же пожну плоды его исследований. Так, кто следующий? Проговорил центурион, и солдаты вывели к нему знакомую мне женщину. Какая нелепость, у меня нет никаких магических способностей. Девушка пыталась было выбраться из лап стражников, но те крепко держали ее за весьма интимные места. Думаю, эти стражники по пути не раз злоупотребили своим положением, вовсю используя подвернувшуюся возможность. А вот жители империи говорят, что есть, подала голос седая женщина, что стояла рядом с Центурионом. Она околдовала моего мужа, госпожа губернатор, обвинительно тыкнула в приведенную девушку очередная жируха из толпы. Значит, губернатор, этим определенно нужно воспользоваться. Как хорошо, что удача нынче на стороне зла. Я их не околдовывала, им просто было скучно. Я не виновата, что богатых сильных мужчин так и тянет ко мне, а эта девка знает себе цену, она весьма уверена, несмотря на сложившееся вокруг нее положение. Думаю, лучше спасти ее в последний момент, будет более сговорчивой. Она ведьма, настоящая ведьма, сожжем ведьму, настаивала на своем жируха, обвиняющая девушку в грехе. Толпа пузатых женщин тут же поддержала ее своим шумом. Эти жаробасины были готовы разорвать пленную красотку, лишь бы она не притягивала внимание их мужей. Жестокая реальность. Я, тем временем, не сидел без дела, а потихоньку сужал кольцо прихвостней, готовясь одним ударом перебить всех стражников. Тихо. Повысила свой голос губернаторша, дабы утихомирить толпу. Есть только один способ вас рассудить. Смотрите ли, но имперский маг не смог ответить, его тело упало, получив от меня удар по голове латной рукавицей. Губернаторша обернулась, дабы посмотреть, что со смотрителем, но ее взгляд увидел лишь меня. Смотрите, что? Глава 36, Джуна. Есть только один способ вас рассудить. Смотрите ли, но имперский маг не смог ответить, его тело упало на землю. Получив от меня удар по голове латной рукавицей, имперский маг потерял сознание. Губернаторша обернулась, дабы посмотреть, что случилось со смотрителем, но ее взор узрел лишь меня. Смотрите, что? Ее лицо вытягивается от шока, пока я выдаю мысленный приказ своим слугам расправиться со всеми стражниками. Ты еще кто? Но госпожа губернатор быстро оказалась перебита Центурионом, что успел не только достать свой меч и наставить на меня, но еще и отдал команду солдатам империи.